24. Свитвотер, Вирджиния, 18 мая 2017 года. Кристи Линн понадобилось больше недели, чтобы принять решение. Неделя споров с собственным сознанием, взвешивание права жены на знание против права бабушки на сокровенное горе, борьбы с обещанием Уэйду. Хани Роулингс. Впервые услышав это имя, Кристи Линн ждала укола ревности, ждала, что ёкнет в груди, ждала, что все сожмется внутри, как у охваченной ревностью жены. Но ничего подобного не произошло. Она испытала лишь безумное любопытство и стыд, что была такой слепой, такой доверчивой, в стороне от собственного брака. Стивен действительно так хорошо заметал следы, или она просто перестала обращать внимание? Кристи Линн со стыдом вспомнила прямолинейный вопрос Уэйда. «Ты его любила?» С таким же равнодушием она могла бы ответить про почтальона. Нельзя отрицать. С годами их брак утратил часть своего блеска. Когда центральное место заняла карьера Стивена, их жизни стали пересекаться все реже и реже, и в конце концов им стало практически не о чем говорить. Даже сексуальной жизнью руководила скорее привычка, чем страсть. Но разве это нормально, что жизнь становится предсказуемой и приходит рутина? На самом деле в жизни со Стивеном Кристи Линн больше всего наслаждалась именно рутиной, чувством стабильности. Каждое утро она открывала глаза и точно знала, как пройдет день. Кроме того, они наслаждались жизнью, о которой Кристи Линн и мечтать не могла в детстве. Деньги в банке, прекрасный дом, путешествия и престижный круг общения. Но, казалось, Стивену всегда было мало. И именно поэтому она собиралась поехать в Западную Вирджинию и узнать, как выглядит недостающий фрагмент. Потому что беглого исследования биографии и школьного фото было недостаточно. И потому что ее собственные попытки поиска в интернете дали еще меньше результатов. Но там результаты будут. Как отметил Уэйд, того, что ее интересует, не найти в Гугле. Кристи Линн не представляла, что найдет, когда приедет в Ринцвиль и с чем хочет оттуда уехать. Наверное, с ответами. Хочется надеяться, с покоем в душе и со взглядом в будущее. Кристи Линн уже предупредила всех в магазине о своем трехдневном отъезде и даже собрала вещи. Но теперь, заскочив в Crooked Spine, чтобы убедиться, что Тамара и Эйлин совсем справляются, снова задалась вопросом, не станет ли поездка в Западную Вирджинию ошибкой. Глубоко погрузившись в мысли, Кристи Линн открыла дверь и врезалась в Уэйда, который выходил на улицу с чашкой кофе в руке. «О, нет!» — Кристи Линн с ужасом уставилась на его рубашку. «Ты весь промок. Прости, не заметила». Казалось, Уэйд удивился встрече, но отнесся к разлитому кофе спокойно, невозмутимо промокнув пятно бумажной салфеткой. «Не ожидал тебя встретить. Тамара сказала, ты взяла несколько выходных». «Ну, день матери прошел, и я подумала, время вполне подходящее». «Ты поедешь, да?» «Встретиться с Лореттой Роулингс». Кристи Линн заставила себя спокойно выдержать его взгляд. «Да». «Ты не собиралась мне рассказать?» «Нет, не собиралась». Она подумывала об этом. После помощи с поисками она чувствовала себя обязанной, но решила не говорить. «Я знала, ты попытаешься меня отговорить». «Я уже пытался. Явно не сработало. И тебе не нужно мое одобрение». «Не нужно. Но я хочу, чтобы ты меня понял. Я еду в Ринцвиль не для того, чтобы разбить сердце Лоретты Роулингс». «Знаю. И меня беспокоит не ее сердце». Кристи Линн не знала, что на это ответить, и поэтому просто промолчала. «Береги себя», — с внезапной мягкостью сказал Уэйд. «До Западной Вирджинии долгий путь». «Я доехала сюда из Мэна». «Справедливо. Но все равно...» Он достал мобильный, торчащий из бокового кармана ее сумочки, и начал стучать пальцем по экрану. Потом вернул ей. «Вот, я там. На случай, если тебя начнет клонить в сон за рулем. Или просто захочешь поговорить». Кристи Линн смущенно улыбнулась. Его забота была трогательной и тревожной одновременно. «Я буду в порядке». «Да, конечно, но все равно имей в виду». Ринцвиль оказался серым, мрачным городом, и впечатление усилил мелкий дождь, моросящий весь день. Проезжая по пустынному центру, Кристилин невольно поеживалась. Кварталы полуразрушенных зданий, пустых витрин и грязных тротуаров. Она испытала облегчение, когда доехала до выезда из города, но окраины оказались не менее унылыми. Ветхие дома с крошащимися трубами и покосившимися верандами, дворы, заваленные сломанными колясками и ненужными креслами. Все напоминало о детстве, которое она так старалась забыть. Организованные жилые кварталы постепенно сменились более разреженным пейзажем, участками с ржавыми трейлерами и гниющими амбарами. У Кристилин внутри все сжалось, когда она заметила указатель на Red Bat Road. Она вела машину много часов, задаваясь вопросом, достигнет ли пункта назначения. Но теперь, почти у цели, ее одолели сомнения. Как можно обсуждать измену с горюющей бабушкой? Кристилин несколько километров ехала по уединенной грунтовой дороге и начала беспокоиться, что пропустила поворот или неправильно прочитала знак. Наконец она заметила маленький, обшитый досками домик и заросший коричневой травой двор. Кристилин отпустила педаль газа, теперь уверенная, что заплутала. Домик напоминал хижину с верандой и заделанной квадратами старой фанеры крышей. Сбоку стоял потрескавшийся детский бассейн с зеленоватой водой, а спереди — старый ржавеющий «Шевроле» с разбитым передним стеклом и спущенными шинами. Здесь явно никто не жил. Но номер на почтовом ящике совпадал с адресом, который дал ей Уэйд. Кристилин подъехала к дому, вышла из машины и направилась к крыльцу по заросшей сорняками тропинке. Обогнув горшки с розовой и белой геранью, единственный признак жизни, Кристилин поднялась по скрипучим ступеням, глубоко вздохнула и постучала, не успев передумать. Дверь открылась не сразу, но, наконец, в узкой щели появилось морщинистое лицо с выцветшими голубыми глазами. «Да?» — голос был скрипучий от возраста и явно усталый. «Вы Лоретта Роулингс?» «А кто спрашивает?» «Меня зовут Кристин Ладло, миссис Роулингс». После долгих месяцев жизни, как Кристилин Паркер, имя звучало непривычно. «Стивен Ладлоу был моим мужем. Это имя вам о чем-нибудь говорит?» Дверь еще слегка приоткрылась. Сгорбленная от старости женщина осмотрела Кристилин с головы до ног. «Значит, вы приехали», — резко произнесла старуха. «А я гадала, приедет или нет». «Я не хочу проблем, миссис Роулингс. Я просто... У меня есть вопросы о вашей внучке и моем муже. Я надеялась, мы сможем поговорить». Пожилая женщина обернулась, словно у нее что-то готовилось на плите. Кристилин попыталась заглянуть внутрь, но увидела только старый диван и торшер с пожелтевшим абажуром. «Дайте мне минутку, я выйду». Старуха закрыла дверь, и Кристилин осталась стоять на крыльце. Вскоре хозяйка вернулась с двумя стаканами лимонада. Несмотря на полуденную жару, на ней был потрепанный шерстяной свитер. «Туда!» — кивнула старуха на пару пластиковых стульев. «Сядем там!» Она протянула Кристилин стакан и принялась рыться в кармане халата, откуда вскоре извлекла мягкую пачку ментоловых сигарет и зажигалку. Старуха опустилась на стул, дождалась, пока сядет Кристилин, достала из пачки сигарету и зажала ее между губами. Руки, худые и покрытые синими венами, дрожали, пока старуха закуривала. «Надеюсь, вы не против. Я больше не курю в доме». «Конечно, нет». Кристилин наблюдала, как старуха сделала первую затяжку, втянув сухие щеки и набирая полные легкие дыма, а потом выпустила его с легкой дрожью. Определить ее возраст было невозможно. Худая, кожа до кости, и жилистая, с напоминающей старый пергамент кожей. Скорее всего, лет 80, хотя, может, и моложе. Что-то подсказывало Кристилин, что жизнь не щадила Лоретту Роулингс. Какое-то время Кристилин сидела молча, удерживая на колени нетронутый лимонад и размышляя, с чего начать. В итоге молчание нарушила миссис Роулингс. «Спрашивайте, зачем приехали?» — спокойно сказала она. «А я постараюсь ответить». «Я представляю, как вам это неприятно, миссис Роулингс. Мне тоже. Но я считаю, что имею право знать определенные вещи. Например, природу отношений вашей внучки с моим мужем». Лоретта Роулингс повернулась, удивительно спокойно глядя на Кристилин. «Не трудитесь подбирать слова, миссис Ладлоу. Я живу на свете очень давно, меня сложно шокировать. Кристилин кивнула, жалея, что не может сказать того же. «Хорошо, у вашей дочери был роман с моим мужем?» Лоретта снова затянулась, обдумывая вопрос. «Я перестала воспринимать это подобным образом, но, пожалуй, так оно и было. В конце концов, это вы носили обручальное кольцо, а не моя Хани». Равнодушный ответ поверг Кристилин в замешательство. Она ожидала чего-то другого — защиты внучки, извинений, оправданий. Вместо этого она получила прямой ответ. «Вы можете рассказать, как давно они были? Как давно они друг друга знали?» Лоретта ненадолго задумалась, водя дрожащим пальцем по краю стакана. «Кажется, уже прошло почти 4 года. Все случилось после выхода книги про крушение самолета. Книга очень понравилась Ханне. Когда она узнала, что по ней снимут фильм, то убедила себя, будто должна встретиться с автором и уговорить его дать ей роль Сандры. Ходила и репетировала, будто вот-вот отправится в Голливуд». «Ваша внучка была актрисой?» Лоретта печально улыбнулась. «Моя внучка была мечтательницей, миссис Ладлоу, и она очень хотела выбраться из этого городка». Она отвернулась и хрипло добавила. «И наполовину ей это удалось». Печальный и неловкий момент затянулся, и Кристилин смущенно заерзала на стуле. «Мне жаль, что вы потеряли внучку, миссис Роулингс». «Никто не зовет меня миссис Роулингс. Называйте меня Ретта. И спасибо, очень великодушно с вашей стороны, после всего. Как вы узнали?» «Меня попросили опознать тело вашей внучки в морге». Ретта покачала головой, сверкнув глазами. «Ублюдки!» Прорычала она, выбрасывая окурок в траву. «Да». Снова повисло молчание, и в мгновение совместного гнева вмешались мелкие капли дождя. Ретта достала еще одну сигарету и нетвердой рукой поднесла ее к губам. «Снимки были ужасные», — сказала старуха, глядя во двор. «Так я узнала о ее смерти. Стояла в очереди в супермаркете и увидела ее на первой странице, словно кинозвезду 50-х». Про себя Кристилин прокляла Дэниела Коннелли за жадность. «Я вам очень сочувствую», — мягко сказала она. «Я надеялась, вы их не видели». «Нам привозят газеты, как и всем остальным. Я несколько раз видела и ваши фото. Наверное, оказаться посреди всего этого кошмара ужасно». «Да, мне пришлось уехать. Теперь я живу в Вирджинии». Ретта зажгла сигарету и выдохнула длинное облако дыма. «Сожалею, что Ханни разрушила вашу жизнь. Я ей говорила, ничего путного не выйдет. В первый же раз, когда она привезла сюда вашего мужа». Слова подействовали на Кристилин, словно удар. Ей никогда не приходило в голову, что Стивен мог приезжать в Ритцвиль. «Вы встречались с моим мужем?» Ретта моргнула. «Конечно, встречалась». «Здесь?» Обветренные губы старухи расплылись в кислой улыбке. «Конечно, он привык к другим условиям, но приезжал, когда мог». «Простите, я просто думала...» «Я знаю, что вы думали, и тоже сначала так думала. Все эти деньги, дорогая одежда, всегда безупречный вид. Я и представить не могла, зачем такому мужчине Ханни. Но люди не всегда такие, как нам кажется». Кристилин ничего не ответила, пытаясь понять, идет речь о Стивене или о Ханне. Кристилин собиралась сказать, что этот урок дорого ей стоил, когда Ретта помрачнела. Замерев, хозяйка повернулась к двери, словно услышав какой-то звук. И тогда Кристилин тоже его услышала. Тоненький голосок, который становился ближе с каждой секундой. Ретта со встревоженным видом выбросила сигарету, заперила и с трудом поднялась на ноги. Прежде чем она успела добраться до входа в дом, дверь приоткрылась, и показалась маленькая личика. «Нанни!» Светлые волосы малышки растрепались, в глазах застыла паника. Ретта наклонилась и, тяжело вздохнув, взяла ее на руки. «Тише!» — прохрипела она в мокрую щеку ребенка. «Я здесь! Нанни здесь!» Девочка почти сразу успокоилась, хотя продолжала прерывисто дышать, спрятав лицо на плече у Ретты. От этой сцены у Кристилин сжалось сердце. Она узнала последствия кошмарного сна. И, судя по отработанным действиям Ретты, такое случалось далеко не первый раз. Теперь малышка свернулась на коленях у Ретты и отчаянно сосала палец. Ретта нежно погладила ее по спине и поцеловала в щеку. «Ты моя большая девочка. У нас гости». Девочка повернулась к Кристилин и даже перестала сосать палец, словно только ее заметила. Красивая и бледная, как фея, с шелковыми волосами и огромными лиловыми глазами. Глазами матери. Похолодев, Кристилин продолжила разглядывать ребенка. Лицо в форме сердца, фарфоровая кожа и ямочка на маленьком подбородке. Подбородке Стивена. Ретта посмотрела Кристилин в глаза. «Это Айрис». Крыльцо словно пошатнулось, а стук дождя стал оглушительным. Кристилин смотрела на маленькую дочь Стивена, которую она поклялась никогда не рожать, и которую вместо нее подарила ему Ханни.